требует, кажется, никакого усилия со стороны человека. Просто он должен оставаться пассивным, не делать этого. Но две заповеди призывают его к активному действию. Одна из них – почитай отца и мать. Чтобы жизнь не сократилась, надо заповедь всем знать. Почитай отца и мать, и продлится милость Божья. Чтобы твердо верить в Бога, надо христианином стать. Почитай отца и мать, уповай на милость Божию. Не поставил, чтоб подножку враг лукавый древний тать. Почитай отца и мать, и продлится милость Божья. Бог дает растениям влагу, а всем людям благодать. Чтобы в жизни было благо, почитай отца и мать. Аминь.